ответить тебе «да», когда ты не будешь ожидать этого. Да, окей. Да. Я отвечу тебе «да», когда ты не будешь ожидать этого. Да!